Глава 13. Кирилл привез меня на машине в маленькое кафе, почти рядом с моей работой, не желая разговаривать в нашей столовой. Я, конечно, тоже не хотела, но надеялась все же поесть. Как только зашли в светлые просторные помещения, направились к свободному столику у окна с тюлем в сеточку и зеленой длинной шторой. Столик, как и остальные, был застлан красной скатертью. Стояла салфетница из белой керамики, солонка и емкость с перцем, а также меню. Стулья с высокими спинками, коричневые плиты на полу и декоративные перегородки по всему помещению в виде забора, на котором висели перевернутые глиняные горшки. В центре комнаты композиция в виде маленькой телеги с дровами и отвалившимся колесом. Кирилл предложил мне сделать заказ, но я не стала. Ничего не хотелось, если учитывать, что совсем не знаю, чего ожидать от сидящего передо мной мужчины. Что могу сказать о муже сестры? Широкоплечий, высокий, уверенный в себе мужчина с темными короткими волосами и суровым лицом. Но знаю, что он может улыбаться, видела на праздниках его игры с сыновьями. Кир в них души не чает. Это заметно в каждом его движении и словах. Раньше он смотрел такими же глазами и на мою сестру. А последний год, к сожалению, нет. Ну а Зина никогда его не любила. Как она всегда заявляла, так по жеребии, ведь ее красота только для самого лучшего и богатого. Не понимаю, если она действовала четко по намеченному плану, то что сейчас ее не устраивает? Или наконец-то дошло, что в браке нужны эмоции, любовь и нежность, а не только фальшь, которая через время открыто проявляет себя, превращаясь в неприязнь? «Аня, давай тебе хотя бы салат закажем, ты же обед пропустила», — предложил зять, негромко тарабаня пальцами по столу. «Спасибо, но я...» — окинула взглядом его стильный серый пиджак и добавила. «Не хочу, от сока не откажусь». «Какой желаешь?» — тут же осведомился он. «Апельсиновый», — ответила с нетерпением, ожидая его главного вопроса. Кирилл подозвал официантку и, сделав заказ, внимательно посмотрел на меня, немало смущая. «Как мальчики?» — поинтересовалась, искренне желая об этом узнать. Соскучилась по ним. «С няней», — быстро ответил Кирилл. «У твоей сестры сегодня с утра случилась истерика. И дети сильно испугались». Замерла, не зная, что сказать. Зинка, самовлюбленная эгоистка, совсем, что ли, голова поехала. «А как Санечка? Он-то большой и все понимает», — с беспокойством спросила я. «В том-то и дело, что, видя, как она разбивает посуду с криками, что ей надоела эта грёбаная жизнь, капризные дети и непонимающий муж, он молча закрылся в комнате и ни с кем не разговаривал. Кристина, их няня, предложила не пускать его в сад и до сих пор находится с ним». «А Колечка?» «Расплакался, но потом я его успокоил, а Зина уехала по магазинам». «Молчу. Ну а что тут скажешь? Что Зина стерва и змея? Да все в курсе, только она же моя сестра, по-свински поступающая со своими сыновьями». Кир перестал бить пальцами по столешнице и проговорил. «Аня, ты спросила, и я честно ответил. У меня не было намерения каким-то образом оболгать твою сестру перед тобой, но я хочу услышать честный ответ на свой вопрос. Ты приезжала к сестре на выходных?» Горло пересохло. Даже не могла открыть рот. Знаю, что обещала, и это моя сестра, но внутри как будто какой-то тумблер отключился, и не было возможности разомкнуть челюсти. Не могу. Почему? Может, я плохая сестра или не желаю Зинке счастья? Нет, конечно, искренне хочу для нее всего самого лучшего, а особенно ума. Но для меня просто невыносимо соврать в глаза человеку. Язык не поворачивается. Хочу что-то сказать, и не получается. Но Андрей уже солгала. Нет, я была зла и выпалила эту неправду, между прочим, чтобы мужчины отвязались, а тут совсем другое. Я... И все. Слова вновь потерялись. «Понял», — кивнул мужчина и горько усмехнулся. Как будто что-то тяжелое свалилось на меня и стало нечем дышать. Что он понял? И что планирует делать? «Кирилл, я...» «Аня, я не монстр. Всегда трезво смотрю на вещи и поступки. Но простить измену не смогу. Раньше любил Зину очень сильно. Но потом прошло. Но я старался. Один. Ее волновали только деньги, престиж. Родила, потому что так надо было, чтобы не ушел. А сейчас...» Она захотела личного счастья. «А мальчики?» Прохрипела я, чувствуя, как в груди замерло сердце, останавливая кровь, что задыхаюсь. «Оставлю дом, так как он принадлежит детям. Зина не имеет права его продать. Буду полностью содержать и оплачивать их кружки, садики, а после и учебные заведения. Но ее никаким образом. Пусть что хочет, то и делает. Не потерплю такого свинства к себе». «Кирилл, а может...» «Нет, Аня, уже не может. Понимаешь, никак не может. Сам виноват, видел, что не любит. Но мне в тот момент казалось, что мы и так проживем. Но с каждым годом становилось все хуже, а этот год закончился уничтожением семьи», – спокойно произнес мужчина. Но в глазах была обида и горечь, которую мужчина пытался скрыть и подавить. Принесли сок, но я даже не прикоснулась к нему, хотя очень хотела пить. Чувствовала себя просто ужасно, как никогда. Даже вину за то, что не смогла помочь и не попыталась. Но, с другой стороны, в личных отношениях советы не помогут. Кто бы что бы ни говорил. Несомненно, ситуации могут быть похожи, но причины, факты и следствия всегда разные. Индивидуальные, как и характеры мужчины и женщины, находящихся в конфликте. Да и что можно посоветовать, кроме стандартного? Женщина должна быть умнее и хитрее. В этом не сильна, поэтому и не советую просто для красного словца. Как я смогу, если не варилась в котле их отношений, не зная всего? Ничего. Не зря говорят, что лишь тот может понять, кто испытал аналогичное. Я же могу только подбодрить, привести ей кучу плюсов в пользу семьи, но, думаю, она все равно бы поступила по-своему. Пока размышляла, не заметила внимательного взгляда собеседника. Очнулась, лишь когда услышала свое имя. «Аня, без 10 часов». Ой, спохватилась. «Это же надо!» Схватила кошелек красного цвета и резко встала. Кирилл положил деньги на стол, и мы пошли к машине. Как только подъехали к моей работе, я открыла дверь. Мужчина меня окликнул. «Аня, подожди». Я повернулась на месте и посмотрела в темные зеленые глаза. Кирилл немного прищурился и сказал. «Говорю, как родственница. Оставайся такой, какая ты есть. Не спускай планки. А обман, даже ради близких и благих целей, это предательство своей души». Сжала пальцами кошелек и только кивнула. «Родителям от меня привет. Пока». Как только нашла в себе силы, произнесла. «Спасибо, передам». «Не сомневаюсь». «Прощай». Выдохнула и вышла из машины, тихо закрыв дверь. Пока шла до рабочего места, меня все время потряхивало. На душе был камень, что не выполнила данного сестре обещания. Но Кирилл прав, не стоит предавать себя. Заварила чай с бергамотом и достала 2 молочных батончика под ехидные фразочки Натальи о том, что после обеденного перерыва я вновь решила поесть. И что в скором времени кресло нужно будет побольше заказывать на толстую меня. Пила маленькими глоточками, получая удовольствие и просматривая новый договор, который печатала с утра. Через 10 минут раздался звонок по внутренней связи. Посмотрела на табло «Генеральный директор». Нажала прием. «Слушаю вас, Андрей Николаевич». «Анна, как только напечатаете договор, сразу занесите мне», — отчеканил генеральный директор совсем нерадостным голосом. «Хорошо», — кивнула и стала быстрее работать. Закончив проверку документа, распечатала и собралась к Ветровскому. Не скажу, что боюсь или переживаю, но все же, чувствуя беспокойство, постучала и сразу вошла. Андрей Николаевич сидел в новом кресле и разговаривал по телефону. Подошла и положила бумаги на его стол, как обычно при Бурнагине. Решила, что лучше сейчас уйти, а потом уточнить по возникшим вопросам, если, конечно, таковые будут. Не успела повернуться, как Андрей резко обхватил своей огромной ладонью мой локоть и потянул на себя, качая головой. Стало неудобно. «Да что говорить? Неправильно? Что за личные прикосновения?» Недовольно потянула руку, и Андрей тут же отпустил. Довольно выдохнув, сочла нужным дождаться, когда генеральный директор освободится. Отошла немного в сторону и посмотрела в окно. Шел дождь, проливной. Небо затянуло темными облаками, и было очень пасмурно. На улице никого не было. Только высокие деревья радовались ласковым частым каплям, омывающим листья. Почувствовала приятный парфюм Андрея, оказавшегося очень близко. Позади меня. Мужчина не прикасался, но стоял почти вплотную, отчего мое сердце подскочило вверх. «Если я спрошу, Ответишь честно?» Раздался красивый мужской бас у моего уха. Почувствовала себя загнанной в ловушку, а тело вибрирует от нестандартной, но приятной близости. «Да», – просипела я, убеждая себя, что это ничего не значит. Гормоны в дождь. Что сказала, сама не поняла, но пусть так. Надо же что-то сказать в оправдание, без него никак. «Какие у тебя отношения с тем мужчиной, с которым ты ушла на обед? Он ухаживает за тобой?» Чересчур любезно, с ледяным спокойствием в голосе, спросил мужчина. «Нет». Выпалила и резко повернулась к нему лицом. Чтобы не ощущать себя такой незащищенной, уязвимой, посмотрела в глаза Андрея, где нежный оттенок серого растворился в черноте, представляя завораживающую картину. Сглотнула и пробормотала. «Это мой зять, Кирилл. Он замечательный человек, и разговоры наши только по семейным вопросам». Андрей удовлетворенно улыбнулся и пододвинулся ближе. А я, наоборот, сделала шаг к окну, упираясь спиной в подоконник, мечтая оказаться как можно дальше от него. «Аня», – произнес мужчина, пронзая своим острым пристальным взглядом. И тут в дверь резко постучали, и я, как ошпаренная, рванула в сторону, противоположную от Ветровского. Мне это удалось, хотя по недовольному выражению лица Андрея ему это совсем не понравилось. Так, нужно достойно уйти отсюда, не чувствуя себя дичью. «Андрей Николаевич, я бы хотела попросить вас не задавать мне вопросы личного характера. Буду очень благодарна. А по работе? Договор на столе». Пока говорила, пыталась дышать ровно. «Да, это мой генеральный директор, и мне всего лишь показалось, что у Ветровского появилось желание прижать меня у окошка». В дверь снова постучали, но не вошли. Я же потихоньку обошла стол, направляясь к двери. Улыбнулась и добавила. «Если у вас возникнут вопросы или замечания, буду рада помочь». «Аня, ты убегаешь?» Беспардонно посмел спросить меня обнаглевший директор. «Или нет?» «Ай, неважно. Надо срочненько в свое кресло чай попить. И вообще, надо поесть. А то второй день, а из меня как будто все соки выпили». «Убегаю? Никогда. Временно ретируюсь на свое рабочее место, где и должна быть. А все остальное неважно и не нужно. Да, мне необходимо выполнить важнейшее задание производственного директора, которое я откладывала на следующую неделю, но именно сейчас поняла, что его нужно выполнить немедленно». «Ни в коем случае, Андрей Николаевич. Мне необходимо отнести ведомость на оплату премии сотрудников, которую вы подписали, и...» В дверь настоятельно постучали в третий раз. И Андрей, равнодушно посмотрев мне за спину, громко проговорил. «Войдите». Тут же в кабинет впорхнула Наталья Андреевна, одарив ядовитой улыбкой меня, ангельской генерального, и протараторила. «Андрей Николаевич, мне необходима ваша подпись на приказе, чтобы отправить факсом в Москву. Без нее директора не могут сдать объект». Я уже не слушала, вежливо просипела «Всего доброго» и покинула кабинет. Сейчас съем всю шоколадку с чаем и сразу успокоюсь. Это на 100% повысит мне настроение. И, возможно, я даже поделюсь с Натальей. Хотя нет, она на диете. Пусть. А мне сейчас это жизненно необходимо.